Это хорошо, что с черным юмором у нее полный порядок. Мне на могилке не нужны цветы, ты лучше открой рядом с ней пекарню. Ты же знаешь, как я люблю есть, подмигиваю ей. Договорились, а теперь выкладывай, какое там у меня задание. Погоди, а я думал, ты продолжишь дальше меня останавливать и заламывать руки от горя и отчаяния. Почесал я затылок. Уж больно она как-то неожиданно переключилась с одной темы на другую. «Ага, больно надо», — закатила глаза Алисия. «Я что, по-твоему, драматичных книг перечитала? Один раз тебе сказала, а повторять не стану. Хочешь умереть? Вперед, скатертью дорожка». Удивить ее хотел я, а все равно удивила она. «Ну да ладно, нужно уже переходить к делу. Ты отправляйся сейчас с енотами в один орданский городок. Дятлы вас проводят, переговариваться с ними ты уже научилась, метка стаи на тебе уже стоит. Городок этот существует и развивается, благодаря работорговле. В нем множество рабов для продажи и новыми его постоянно пополняют. Кажется, я знаю, о каком городе речь», — перебила меня Алисия. «И кого мы там убить должны? Убивать будете по необходимости, и думаю, она у вас будет», — улыбнулся я. «Главное, чтобы ты освободила всех рабов. Вот и вся суть вашей задачи. Как только выполните это, можете отходить, либо будешь там сама ориентироваться по обстановке». Выслушав мои слова, Алисия тоже плотно перекусила и свистнула енотам, чтобы собирались в путь. Пушистики сорвались с места и начали стучать мисками и котелками, быстро ополаскивая их от остатков еды. Они там что-то сами себе приготовили во время привала из грибов и кроличьего мяса. В этот момент я подумал, что Алисе потом будет с ними нелегко, так как шкипер такой себе повар. Вскоре они сгрузили все на телегу и нацепили броню. Поцеловав Алисию на дорожку, я пожелал ей отлично повеселиться. «Прощай, дорогой, буду вечно помнить тебя, и не забудь указать меня в завещании на твое имущество», — с усмешкой ответила она, вскочила в седло и помчалась за дятлами. Раньше она была романтичной, но сейчас, видимо, я, или наша воинская жизнь, повлияли на ее перемены в характере. «Кто знает, обязательно перепишу», — крикнул я ей вдогонку. «Тебе достанутся все твои клумбы и фруктовые деревья, что ты развела на территории замка. Остальное все завещаю Мальзаиру». Кажется, она что-то грубое крикнула в ответ, но я не расслышал, так как она была слишком далеко. «Вот тебе и аристократка, называется, такая дама с перчиком, прямо как я люблю». Оставшись один, я достал еще один лаваш с мясом, который специально не вынимал при ней. Алисия, говорившая, что наелась, могла еще попросить откусить у меня кусочек, а в итоге съесть весь лаваш сама. Я уже хорошо ее знал. Когда она говорит, что наелась, значит, может съесть еще две таких же порции. Меня иногда даже поражало, как она могла столько десертов съесть после плотного ужина, приготовленного Норманом. Алисия не женщина, а просто чудо-женщина. Ест и не толстеет. Но у многих магов есть такая способность, вся пища довольно быстро трансформируется в энергию. Да и у меня тоже, благодаря Кракену, такой же метаболизм. Еще раз вкусно перекусив, я собрал походный рюкзак и вскочил в седло. Пора. Пора устроить веселье в столице, а то у них там праздник и без меня. Несправедливо, и они за это поплатятся. В рабовладельческом городке дыра, дырень, пронеслось у Алисии в голове при взгляде на город. Может, у них и имеются деньжата, но архитектура в этом городе, как была такой себе, так и осталась. Еноты, тем временем, уже успели незаметно пробраться за стену и зачистить дозорных. Получив от них через дятла сигнал, Алисия закинула канат и стала перебираться. Шуметь она пока не стала, решив, что лучше сначала освободить рабов, а потом уже вынести ворота изнутри, а может просто и открыть их. Перевалившись через зубья стены, она поправила платье и прическу. Рика поторапливал ее ворчанием, ему уже не терпелось отправиться на розыски рабов. «Погоди», — ласково сказала ему Алисия. Поправив затем еще и чулки, она уже хотела тронуться с места, но ее волосы снова растрепались, и она замешкалась, поправляя заколки. «Щекомука», — негодовал ворча енот. «Я, может, еще и не совсем идеально понимаю вашу речь, но за такие словечки ты сейчас получишь», — пригрозила ему она, грозя пальцем. «Я что, по-твоему, должна растрепанная идти в бой? Ты меня за кого вообще принимаешь?» Вся веселая троица енотов были шокированы ее поведением. Они совершенно не могли понять логики Алисии. Мало того, что она копошилась со своим нарядом, так еще и причесала гребешком всех троих, чтобы их шерстки торчком не стояли. Волосатикам такое не понравилось, и они корчили крайне недовольные мордочки. Однако все-таки вытерпели эти манипуляции, так как любили Алисию. Закончив наводить марафет, стильная банда Джона Кракена зашагала дальше. Спустившись с лестницы, Алисия попросила енотов разойтись и приниматься за розыски и освобождение рабов. «Если что-то пойдет не так, пользуйтесь зельями и артефактами. Действуем стремительно, не забывайте об этом», — дала она им наставление. «Рабы будут благодарны вам за помощь и скорее всего пойдут за вами. Постарайтесь всех собрать в одном месте, чтобы они не разбегались. Я ментально передам вам информацию». Распустив их, Алисия пошла на дело вместе с Ковальским. Под покровом темноты они без проблем прошмыгнули по нескольким улицам. На пути лишь изредка им попадались всякие пьянчуги и женщины легкого поведения. «Не найдется табачку?» — обратилась к ней одна из них. Алисия, не снимая капюшона, ответила: «Я не курю и вам не советую». «Ты что, сучка, советы мне еще раздавать будешь?» — огрызнулась на нее рыжеволосая кудрявая бестия. «А что, за полезные советы нынче принято говорить всякие оскорбления?» Нахмурилась некромантка и вцепилась руками в Ковальского, который уже собирался проучить вульгарную женщину. «Ты что, в бубен получить хочешь?» Женщина закатала рукава. Алисия хотела ее приструнить, но мудро решила лучше не связываться с ней. «Мирных жителей все-таки я не трогаю», — успокоила она сама себя. «Хотя эту мымру мирной точно не назовешь». Стиснув руки в кулаки, некромантка прошла дальше и долго еще слушала в свой адрес проклятия подвыпившей рыжеволосой тетки. Вскоре один из дятлов привел ее к чему-то наподобие казармы, где обычно на ночь запирали рабов. Ворота были заперты, а на окнах были прикреплены решетки. Стражи снаружи было совсем немного, всего 4 человека. «Наверное, внутри они еще есть, но, видимо, спят», — подумала Алисия, выглянув из-за угла. «Двое твои и двое мои», — сказала она еноту. Тот кивнул и попрыгал вдоль стены. Взяв в каждую лапку по кинжалу с ядом, он одновременно полоснул двоих по ногам. Остальные даже не успели среагировать, как Алисия снесла их копьями. Порывшись у них в карманах, она раздобыла ключи и открыла дверь. Но едва лишь она вошла внутрь, как ее встретил еще один стражник. Он стоял прямо перед ней и, зевая, потирал глаза. «Дженерика, ты чего приперся? Твоя смена на посту еще не закончилась», — сказал он сквозь зевок. Алисия поглядела на свою грудь, выпирающую из-под плаща, и с хитрой улыбкой ответила: «Какой я тебе дженерика, пес сутулый, я некромантка». Стражник проморгался спросонья и опешил от такого неожиданного поворота, но сказать ничего не успел. В шее у него уже торчал кинжал. Оглянувшись, Алисия прошла дальше по коридору. Шмыгнув за одну из приоткрытых дверей, она увидела за ней еще десяток спящих орданцев. «Ковальский, займись ими потихоньку», — прошептала она и пошла со связкой ключей дальше по коридору. Добравшись до других железных дверей, она стала подбирать ключи, провозилась пару минут и наконец отперла их. В длинном помещении с множеством кроватей царила тишина. Алисия зажгла факел в коридоре рядом с дверью и, взяв его, принялась осматривать спящих рабов. «Подъем, парни», — объявила она им, — «свобода не ждет, пора уносить отсюда ноги. Попутно могу вам предоставить возможность набить в городе морду всем рабовладельцам». На кроватях начали шевелиться люди и прищуриваться, поглядывая в сторону факела. «Что происходит?» — спросил один крупный мужчина. «Если вкратце, то я враг ваших врагов, а вернее этих орданцев, что тут вами торгуют», — пролепетала Алисия. «Я некромантка Истариана и дарую вам свободу. А еще могу предложить оплачиваемую работенку в качестве гвардейцев, если захотите». Рабы переглянулись и поднялись с кроватей. «Примкнуть к тарианцам, это сейчас звучит как смертельный приговор», — ухмыльнулся широкоплечий мужчина. «Но звучит это довольно интересно». «Ага, не то слово. А самое главное, вам у нас будет чертовски весело», — добавила Алисия. «Но мы пока немного еще здесь мы задержимся. Надо освободить остальных рабов в городе, а вы можете почесать свои кулаки об местных воинов». «С удовольствием», — ответил лысый мужчина, разминая ноги. «Но лучше бы оружие раздобыть. А вы умеете с ним обращаться?» — поинтересовалась она. «Некоторые из нас, да. Но я считаю, нет ничего сложного в том, чтобы кого-то проткнуть копьем», — ответил он ей и широко улыбнулся. «Да, сложного в этом ничего нет, но гораздо сложнее остаться в живых», — подметила Алисия. «Но во всяком случае, лишним оружия не будет. Кажется, все же придется поднять шумиху и устроить славные взрывы в городе, прикинула Алисия. «Есть у меня одна идейка», — произнесла она вслух. «Как вы смотрите на то, чтобы ворваться в оружейный склад? Можете забрать из него все, что хотите». «Нет, это плохая идея. Он даже по ночам, он очень хорошо охраняется», — возразил еще один раб. «О, на этот счет не переживайте. Со мной здесь сильная армия, и мы прорвемся», — улыбнулась Алисия. «Да и я некромантка не из слабых. Думаю, в этом вы и сами скоро убедитесь». Переговорив еще немного, она повела их за собой к выходу. Стоило ей сделать только несколько шагов по улице, как где-то рядом прогремели взрывы. «Ясно, значит, кто-то из енотов уже начал шалить», — вырвалось у нее. «Ну ладно, этого все равно было бы не избежать. Яйцеголовый, веди нас к оружейному складу». Пернатый, круживший в небе, что-то выкрикнул и быстро запорхал крыльями. В столице Ордана, в городе царил настоящий галдеж и суматоха. У всех жителей был выходной в честь фестиваля, посвященного некротическим силам. В Ордане с незапамятных времен ценят некромантов, и в их истории нередко встречаются имена темных магов, которым удалось значительно изменить ход событий. Правители всегда держали лучших из них подле себя и раздавали почетные должности. Все зависело от того, сколько успеха они приносили своему королевству. Несмотря на тяжелые времена, в Ордане по традиции каждую весну приносили жертвоприношения богам подземного мира, чтобы удача сопутствовала темным магам и придавала им сил. Весь день, посвященный ритуальным обрядам, сопровождался настоящим фестивалем. Орданцы кутили, и по улицам разносился радостный смех. Сегодня в главном храме столицы на площади должны принести 5000 человек в жертву мертвым богам. Некроманты собирались убивать их изощренно. Чем кровавее будет смерть, тем больше удачи она принесет некроманту, совершившему жертвоприношение. Так они всерьез считали. Уже совсем скоро людей, обреченных на погибель, поведут к храму, где начнется главная часть празднества. Горожане, уже подвыпившие и насидевшись со своими друзьями в тавернах, стали наряжаться перед походом в храм. Они надевали праздничные мантии с изображением кровавых следов и раскрашивали свои лица алыми или черными красками. Женщины надевали венки с черными цветами на голову. Тем временем, в самом храме, служащие жрецы облачались в торжественные мантии и репетировали свои ежегодные речи для обращения к народу. «Скоро должен прибыть король, чтобы занять главную ложу в храме», — сказал один из служащих. «Нам надо поторапливаться». «И зачем он решил так рано нагрянуть?» — нахмурился второй, надевая поверх капюшона красный обруч. «Будто ты не знаешь, как он не любит толкучку и суету толпы. Хочет спокойно первым занять место здесь, чтобы его не доставали лишний раз своим вниманием», — пояснил первый жрец. «Ну, хорошо, пусть приезжает. Как раз есть, о чем с ним поговорить. Ты так сказал, будто разрешение ему на это отдаешь», — усмехнулся лысый жрец и обнажил свои зубы, выкрашенные черными чернилами. Пока главные некроманты в Ордане обсуждали приезд короля, сам правитель уже почти подъехал к месту. Его богатая позолоченная карета только что свернула с главной улицы на площадь, в сопровождении целого конного конвоя стражи, среди которой было немало боевых некромантов. Король с унылым видом поглядывал на толпы людей, которые уже заполнили площадь. Глядя на них, он глотнул вина из фляги, усеянной алмазами, и поморщился. «Надоел их галдеж», — высказался он вслух, обращаясь к советнику, сидящему рядом с ним в карете. «Эти шумные толпы такие назойливые, наверняка опять станут попрошайничать. Такова уж традиция», — пожал плечами советник. «Приезд правителя для них всегда праздник, и они привыкли, что вы сыплете золотые монеты прямо на площадь. Да, но из-за этого нередко устраиваются драки», — вздохнул правитель. «Ну, для этого у нас есть воины, чтобы усмирить их», — отчеканил советник с двумя подбородками из-за своего ожирения. Король был сегодня не в духе, не только из-за галдежа. Он знал, что многие недовольны его решениями по поводу попыток присоединения Мальзаира. До него доходило множество слухов. Ему не хотелось играть роль благородного короля перед ними, но он понимал, что лучше не слишком выводить народ из себя. Хоть он и был вспыльчив и агрессивен, но в молодости много читал исторических рукописей, отлично помнил и знал историю, а также случаи, когда разгневанный народ сметал правителей с трона. «Раз уж сейчас все более или менее улеглось, а передо мной по-прежнему все присмыкаются», — подумал он про себя, — «то лучше останусь пока более добродушным, хотя бы для вида». Едва он успел об этом подумать, как прогремел мощный взрыв. Личная стража короля тут же засуетилась, И командир заглянул через окно кареты внутрь. «Ваше Величество», — выпалил командир, — «оставайтесь внутри и не выходите на улицу, а лучше всего вернитесь в замок. Что там стряслось?» Правитель оттолкнул его и сам выглянул в окно. Несмотря на взрыв, прогремевший в стенах большого храма, горожане на площади лишь отошли подальше, но не разбежались совсем. Любопытство удерживало их на улице и заставило посмотреть, что стряслось в храме. Король, сидя в карете, заметил, как из арки и окон храма повалил дым, а из него раздались жуткие вопли. Минутой позже из дверей стали выбегать жрецы, чьи мантии были покрыты настоящими пятнами крови. Они кашляли и, судя по их виду, были сильно напуганы. Вцепившись руками в окно, король продолжал наблюдать. Изо всех окон и дверей храма в следующий миг вытянулись щупальца. Они мигом схватили жрецов и разорвали их на куски. От такого зрелища все орданцы на улице опешили, в том числе и личная стража правителя. Никому из них в здравом уме совсем не захотелось приближаться теперь к храму. Король хотел приказать им окружить храм, но не смог выговорить ни слова. Его мозг не мог поверить происходящему перед ним. В голове правителя не укладывалось, что такое вообще возможно. Так и не успев прийти в себя от такого зрелища, король увидел, как из храма выскочил сам Джон Кракен собственной персоной. Он, с коварной улыбкой на лице, подскочил к алтарю на площади и всадил в него со всей мочи мифриловый посох со своим флагом. Правитель от такой дерзости лишился речи. Он ожидал множества проблем от Кракена, но недоумевал, как тот мог решиться на подобное. «Вышвырните, уберите его от магического алтаря», — взревел король, обращаясь к своим людям. Он вспомнил, чем оканчивались последние встречи Кракена с другими некроманскими алтарями, и ему теперь жутко было представить, чем все это может обернуться. Боевые некроманты, услышав приказ, помчались с места в сторону Кракена. «Это начало вашего конца», — прокричал зловеще Джон. Услышав это, у правителя пронеслось в голове: «Черт, черт», и он закричал кучеру, чтобы тот немедленно увез его отсюда подальше. Глава 22. Запивая маковый рулет чаем, я стараюсь не рассмеяться, заметив, как пристально на меня сейчас смотрит Алисия и дед. Алисия уже успела быстро и ярко рассказать, как ей удалось все провернуть в рабовладельческом городе. Судя по ее словам, самое грустное в задании было то, что она почти порвала новое платье, перепрыгивая через забор. Самое забавное, что ее совершенно не волновало столкновение с двумя сильными некромантами, которых она с трудом одолела, даже не осознавая, в какой опасности находилась. А вот шелковое платье, зацепившееся за гвоздь, стало для нее настоящей трагедией. Я ничего не сказал, понимая, что все равно не смогу понять ее. Но теперь она с нетерпением ждала моего рассказа о том, что я натворил в столице Ордана. «Джон, сколько можно есть?» Властно ударила она ладонью по столу, да так, что тарелки подпрыгнули. «Ты до столицы добрался или нет?» Проглотив последний кусок рулета, я вытер рот и спокойно ответил. Пробрался в столицу и уничтожил алтарь возле главного храма. Потом за мной гонялась вся городская армия, но не поймали, как видишь. Алисия побледнела от моих слов, а Савелий выпалил: «Если ты и вправду это сделал, нам надо убираться отсюда как можно дальше. Это уже не шутки, Джон. Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Знаю», — кивнул я ему спокойно. «Но как бы вы ни хотели переехать, уже поздно. Орданцы найдут нас где угодно». «Черт возьми», — дед провел рукой по седым волосам. «Это сделал ты, а подохнем мы все вместе. А я еще переживал, что в старости буду одинок». «Ну, спасибо тебе, Джон, старость моя продлится недолго. Всегда пожалуйста», — с иронией отвечаю ему. «Как я уже говорил, вы всегда можете положиться на меня в беде и в горе. Я мастер на все руки». Алисия отхлебнула воды из стакана и, кашлянув, привлекла наше внимание. «Да, проблемы у нас будут точно», — выдохнула она. «Но ты ведь в курсе, Джон, что храм и алтарь в столице хоть и самые главные, но далеко не единственные. Их полно разбросано повсюду». «К чему ты это?» — беспечно спросил я ее. «Разумеется, мне это известно. Я уже не раз их уничтожал и в Ордане, и здесь. Суть в том, что главный алтарь самый значимый для орданцев», — подметила она. «Да неужели?» — усмехнулся я. «А то я сам бы не догадался. Может, хватит перебивать меня?» Она недовольно нахмурила брови. «Орданцы считают, что именно на том месте ступала нога высшего мертвого бога, которому они поклоняются». Я ничего ей не ответил, лишь усмехнулся. Кракен сразу уловил древние энергетические сгустки кого-то очень могущественного. Нам нужно готовиться к встрече с врагами. В этом и был мой расчет. Я не просто развлекался, напитываясь энергией из алтаря. Вся цепочка моего плана должна была сработать. Почему у тебя опять такой хитрый вид? Дед пристально посмотрел на меня. Что снова задумал? Все задуманное сделано. Откинулся я на спинку стула. Теперь нужно немного подождать и приступить к новым задачам. Все предыдущее я бы задачами точно не назвал, покряхтел дед. Это скорее называется безудержной растратой моих зелий. Если бы мы не истратили их сейчас, в будущем бы не продали ни одного, заметил я. Надо уметь смотреть вперед. На войне нельзя экономить, Савелий. На мои слова деду нечего было ответить, поэтому он сделал вид, что чертовски проголодался, и накинулся на запеченный картофель с мясом. Я поднялся из-за стола и направился через боковую дверь во двор. Нужно было посмотреть, как там тренируются мои новые гвардейцы, бывшие рабы. Не все, конечно, согласились пойти за Алисией сюда, но их можно понять. Многие захотели вернуться к своим семьям, да и не каждому хотелось быть гвардейцем. Однако пришло их немало, и это уже кое-что. Распахнув узкую дверь, я улыбнулся и шагнул на утоптанный песок. Часть из них отрабатывала базовые взмахи мечом под руководством Квазика, остальные отжимались. Еноты сидели у них на спинах и считали количество отжиманий. Но, видимо, шкипер с одним из них шибко успел подружиться, потому как за каждое отжимание давал гвардейцу откусить пирожок. «Ты что здесь устроил?» Хлопнув в ладоши, обратился я к Пушистику. «Никакой еды во время тренировок. Мышцы надо качать, а не переваривать пищу. Не ругайте его, господин», заступился за енота новичок. Он просто хотел дать попробовать пирожки собственного производства. Вот как, судя по рассказам Алиси, в прошлую вылазку стряпня шкипера всех сильно подвела. Она из-за этого и платье порвала, когда ей пришлось быстро удирать через заборы без прикрытия. Енотов все же прорвало из-за боли в животах прямо в рабовладельческом городе. «Зря ты у него пирожки попробовал», сказал я гвардейцу. Енотов приспичило в туалет прямо посреди боя в Варданском городе. «Разве ты не знаешь, а при чем здесь это?» Не понял тот. При том, что в туалет их приспичило из заготовки шкипера. «Так что вставай и дуй к дворецкому. Пусть выдаст тебе специальное зелье из лаборатории. Скажи, что я попросил. Ау!» Шкипер прикрыл рот лапкой и затем невинно улыбнулся. Гвардеец поднялся с земли, поглядел на енота с претензией и направился в замок. «Шкипер, поваренок ты наш талантливый, хватит уже пичкать всех своей стряпней. Врагов бы лучше ею кормил», сделал я ему замечание. В ответ от енота я выслушал целый писклявый монолог. Если вкратце, он утверждал, что готовит с любовью и врагов кормить не намерен. Ну понятно, если не на войне погибнем, так загнемся от его кулинарных шедевров. Даже Кракен говорит, что от переваривания некротики ему плохо не бывает, а вот от угощения енота, которые он иногда подсыпал и мне в еду, Кракену было не по себе. Но шкипер упорно хранит в секрете свой особенный ингредиент. Даже страшно представить, где и что такое мощное он нашел. Ну да ладно, главное, чтобы мы протянули еще немного, пока я не добьюсь своей цели. А потом пусть шкипер подливает соусы в какие угодно блюда, меня тогда уже мало что расстроит. Неделями позже, Ардан, в королевском замке, после уничтожения главного алтаря, в тот же день множество воинских подразделений были отозваны обратно в столицу, по приказу правителя. Их вывели с границ региона Мальзаира. Также этот приказ затронул часть войск на уже захваченных территориях Ториана. Теперь главный город Ордана был защищен, как никогда прежде. Король негодовал, что войска не были здесь прежде. Ему казалось, что тогда Кракен не смог бы добраться до храма. На протяжении нескольких дней король напивался крепкими ликерами и кричал на всех, кто пытался к нему приблизиться, чтобы его не беспокоили. Жрецы, которым каким-то чудом удалось спастись, сильно злились на алкогольный марафон короля. Не вытерпев более, они сами привели его в чувство и назначили встречу на следующее утро во дворце. На рассвете правитель с опухшим лицом ввалился в тронный зал и грозно рявкнул на слуг, чтобы удалились. Жрецы в черных балахонах переглянулись при его появлении. По их лицам было видно, насколько сильно они стараются сдерживать ярость. То, что правитель после случившегося запил и закрылся, говорило им лишь о его слабости, а это они презирали больше всего. Самый главный из них начал свою речь без всякого приветствия, как только король Рахан уселся и опустошил подряд два кубка с водой. Уничтожение главного алтаря для Ордана – Это в некоторой степени позор. Но все же, Ваше Величество, это не конец света. А что, имеются хорошие новости? Ухмыльнулся Рахан. Мы перенаправили энергию между остальными храмами по энергетической цепи, пояснил жрец. Но вы должны понимать, что мертвый бог не простит такой неосмотрительности. Чтобы его задобрить и заслужить прощение, потребуется в десятки раз больше жертвоприношений. Услышав это, правитель вздохнул и скрестил руки на груди. «Я и так знаю, что потребуется больше», — ответил он. «Но это легко сказать, хотя, признаю, должно быть выполнимо. Если так, то перейдем к другому вопросу. Что вам ответили из Мальзаира?» Рахан хмыкнул и закатил глаза, затем тяжелым голосом сказал. «Ничего, эти черти не идут на контакт, не станут они выдавать нам Кракена. Это печально», — постучал костлявыми пальцами по столу жрец. «Уничтожив эту надоедливую блоху Кракена, нам было бы легче разделаться с самим Мальзаиром. Пока он жив, проводить военные действия на тех землях затруднительно. Мои люди еще раз попытаются переговорить с правящей верхушкой Мальзаира и наобещают им всего 3 короба», — заверил жрецов король. «Может быть, у мальзаирцев и не получится схватить Кракена и передать нам, но если они, хотя бы, возьмут нашу сторону, Кракен скорее всего подастся в бега. Было бы неплохо, если бы все сложилось именно так», — угрюмо сказал один из жрецов. «Тогда мальзаирцам без него не выстоять против нас. Медлить нельзя. Нужно и самим предпринять что-то, чтобы избавиться от него», — добавил еще главный жрец. «Чем скорее мы проберемся к храмам под землей Мальзаирского региона, тем быстрее устраним перебои в энергетических цепочках». Король это прекрасно понимал. Он помнил жуткие катаклизмы десятилетней давности, уничтожившие множество некроманских храмов и алтарей. С тех пор орданцам постоянно приходится захватывать новые земли и присоединять к ордану алтари прошлых эпох, иначе они потеряют былое могущество. Чем это обернется для них и лично для него самого, он даже не хотел представлять. Армия моих енотов с визгом разбегалась по 3 кораблям. Пушистики с азартом занимали каюты и спорили, кому достанется попросторнее. Хорошо, что я тщательно подготовился к плаванию. Норман снабдил нас провиантом, а я проверил все рюкзаки шкипера. Волосатик больше никого не накормит своей стряпней. Матросы тоже галдели, распевая морские песенки и работая слаженно на палубах, готовясь к отплытию из порта Мальзаира. Невыспавшаяся Алисия, стоявшая рядом со мной, зевнула и что-то пробурчала себе под нос. «Хорошо выглядишь, кстати, красиво», — подметил я, окинув ее взглядом. «Серьезно? Ой, а я даже в порядок себя толком не привела», — зарумянилась она. «Ага, так я и поверил этой женской хитрости. Когда она говорит, что не старалась приукрасить волосы и наряд, значит, приукрасила их до совершенства. Это, как когда хозяин дома извиняется за неприбранность, хотя все вычищено до блеска. Ну ладно, подыграю ей. А во, Алисия, да ты в любом состоянии отлично выглядишь, даже если ничего для этого не делаешь. Уникальная суперспособность», — улыбаясь, сказал я. «Что есть, то есть», — наигранно скромно пожала она плечами. «Но, Джон, может, скажешь уже, куда мы на этот раз направляемся? Снова в Инфернию? Какие у тебя там планы?» Ощутив небольшую встряску при отчаливании от берега, я оперся руками о борт и пояснил ей про данные разведки. Орданцы многочисленными группами стекаются в одну местность и даже покидают частично захваченные земли. Это довольно странно. В общем, враги явно что-то замышляют. Выслушав меня, Алисия почесала за ухом и поморщилась. «Так мы в Ордан плывем, а почему по суше добраться нельзя было?» «Нет, мы идем к землям, захваченным врагами в Ториане», — уведомил я ее заранее, чтобы потом не возникло лишних вопросов. «Мы ударим орданцам в спину прямо из внутренних вод. Не кажется ли тебе, что это плохая идея?» Алисия прикрыла глаза. «Мы с собой ни одного гвардейца не взяли. Да и ты сам сказал, что лишь часть военных подразделений вывели из Ториана. Значит, защита там по-прежнему сильная. На нашей стороне есть преимущество неожиданности и стремительности. Мы уже не раз проверяли эту тактику на практике», — ответил я, поглядывая на сверкающую в лучах солнца воду. «К еще одной нашей дерзости они не будут готовы. Есть такой закон на войне. Если противник предпринял нечто неординарное и безумное один раз, мало кто поверит, что он повторит это вновь в ближайшее время. Все равно звучит неубедительно», — надула она губки. «Я хоть и читала книги про военные стратегии, но в некоторые вещи верится с трудом. Ну, смотри», — хлопнул я в ладоши и с энтузиазмом продолжил. Они оцепили и взяли под полный контроль порты, тщательно проверяют торговцев. Значит, орданцы в центральных землях никак не смогут ожидать нападения с этой стороны, я хитро улыбнулся. К тому же, в самом Триане почти не осталось сил, которые рискнули бы на такое. Так что, наши враги сейчас должны быть невнимательны и беспечны в Триане. Кажется, поняла, как ты любишь говорить, они помрут из-за своей же самоуверенности и спокойствия, щелкнула Алисия пальцами. Ага, вроде того, кивнул я ей. Ну, тогда не буду спрашивать, как нам удастся выжить и не погибнуть, добавила она. Ты ведь уже наверняка что-то придумал. О, не сомневайся, у меня всегда план четкий и отличный. Я бы даже сказал, один на все случаи жизни, подмигнул я ей. И заключается он в том, чтобы попросту убивать всех на своем пути. Как думаешь, справишься? Алисия широко раскрыла глаза, уставилась на меня из-под лобья и, облизнув губы, произнесла. Надеюсь, ты просто забыл указать нюансы. Если это весь план, то я, пожалуй, вернусь домой. Такая неопределенность меня не успокаивает. Не думал, что ты с такими силами можешь трусить, подколол ее я. Ты ведь уже на прошлых заданиях с вещами и похлеще сталкивалась. Я просто не хочу никаких сюрпризов в последний момент. Ты, наверное, забыл, что было на одной из наших вылазок из-за того, что ты меня предупредить забыл. Она скорчила суровую гримасу. Это ты сейчас о чем? Я постарался припомнить и невольно потер лоб. Когда ты орданцам ловушку устраивал в лесу, сам ускакал, как сайгак на дерево, а твоя чертова ловушка сработала и меня при этом чуть кольями не проткнула. А ты спокойно мне с дерева указания давал. Беги, говорит Алисия, беги немного левее, а то там голову может отрубить. Но это не точно, передразнила она меня театральным тоном. Вообще-то, я про тебя вовсе не забыл. Ха-ха, рассмеялся я. Просто ловушка, случайно, раньше времени сработала, а предвидеть такого сбоя я точно не мог. И что мне оставалось делать? Если бы не мои советы, то ты бы серьезно пострадала. Лучше скажи спасибо. Алисия в один миг покраснела от возмущения и сжала руки в кулаки. Ах так, спасибо значит, мне показалось, еще немного из ее ноздрей повалит пар. А ничего, что ты сам забыл, где наставил свои ловушки. Ты меня просто наугад вел. И что, привел же, парировал я. Ты живая сейчас, так что в чем проблема? То есть, проблемы ты, в самом деле не видишь никакой? Она в волнении быстро задышала. А если бы я умерла по твоей вине, почему ты только теперь решила это припомнить? Немного поразился я. До этого дня, ты со мной нормально общалась, а сейчас вдруг вспомнила прошлое и вздумала в нем копаться. И кстати, моей вины там вообще не было. Я наоборот делал все, чтобы помочь, а это было трудно. Между прочим, ты на бегу, право и лево в панике путала. Так что, если бы умерла, то точно по своей вине. Ты эгоист, холодный, бесчувственный эгоист. Алисия топнула каблучком по палубе. От эгоистки и слышу, я абсолютно беззаботно ответил ей с улыбкой на лице. По-моему, мы отлично друг к другу подходим, дорогая. Нахал, прищурившись, она ткнула в меня указательным пальцем. И я тебя тоже люблю, перепелочка моя, я приобнял ее за талию. Как ты меня назвал? Возмутилась она еще пуще. Перепелочкой, а ты тогда, индюк, индюк напыщенный. Интересно, когда же она угомонится? Алисия неугомонно изливала из себя возмущенные речи. Мне надоело это слушать. Пока она распылялась, активно жестикулируя и закатывая глаза, я незаметно подозвал Рика. Поставил енота на место, вместо себя, а сам направился в каюту перекусить. Но Алисия довольно быстро заметила мое отсутствие, так что, я даже пару шагов сделать не успел. «Джон, это уже верх наглости», — прокричала она мне вслед. Енота вместо себя оставил, Рика не растерялся, весело покрутился на месте, показал ей свои бицепсы на лапках и спародировал мою походку. «Рика, ты красавчик, я не спорю», — Алисия ласково похлопала его по голове. «Но самое главное, не подражай характеру Джона. Слушая это, я решил ничего не говорить и неспешно ушел в каюту. Прикрыв за собой дверь, я закрыл глаза. Фух, все-таки тишина, хотя бы на пару минут. Это вещь стоящая и бесценная. Надеюсь, Алисия быстро остынет, она ведь отходчивая. Да и, додумать я не успел. Она тут же забарабанила в дверь. «Впусти меня, Джон. Не смей уходить от разговора», — раздался ее голос за дверью. «От какого разговора? Пока я слышу только один безумный монолог». Но дверь я ей все же открыл. «Заходи, проголодалась?» — сразу спросил я. «Нет, но ты мне объясни все-таки, «Почему я узнаю все в последний момент?» — оглушила она меня своим голосом. «Ты опять про ту ловушку? Я же уже объяснил. Я не знал, что она сработает раньше. Это была ошибка. И почему ты решила поговорить об этом только сейчас?» «Потому что я опять узнаю о новом плане в последний момент», — объяснила она. «И опять это какой-то план без подробностей. По-моему, он предельно понятный», — улыбнулся я. «Что тебя в нем не устраивает? Хотя бы то, что мы неизвестно зачем будем помогать другим регионам, захваченным орданцами. У нас будто у самих проблем нет. О, да тут еще работать и работать с причинно-следственными связями». Кажется, уже не раз ей говорила о взаимосвязи в своих действиях, но то, что она понимает одним ухом, благополучно из другого уха уже вылетает. Ладно, попробую объяснить более сжато и четко. «Алисия, дорогая моя, мы вовсе не им помогаем, а себе. Ведь, чем быстрее мы окончательно выведем орданцев из себя и доведем их своими действиями, чуть ли не до истерики и седины, тем скорее они нападут на нас», — перебила она меня. «Звучит жутко, но теперь я хотя бы понимаю, зачем тебе это. Ты жаждешь настоящей масштабной войны». «Именно. А еще, тогда быстрее объявится их мертвый бог», — я загадочно заулыбался. Глава 23. Пока Алисия напряженным взглядом смотрела на прибрежную вражескую крепость, я спокойно потягивал лимонад, стоя на палубе. В крепости нас уже заметили, и теперь готовились заряжать катапульты. «Ау!» — вырвалось у Ковальского при виде такой обстановки. Полностью согласна с Ковальским, но выразилась бы куда грубее насчет нашего положения, эмоционально сказала Алисия. «Джон, нам не высадиться на берег в этом месте, нас просто сметут снарядами». Но я продолжал пить кислый лимонад. Что мне еще оставалось делать, если я позаботился обо всем заранее? Я давно спланировал свои действия к концу зимы. В холодные зимние дни я нанял на временные работы одного странствующего гнома-корабельщика. Он славно потрудился над моими судами. Правда, мы с ним успели поссориться насчет усиления кораблей. Гном хотел сделать все по своей методике, так как считал, что он профессионал. Однако, хоть и с трудом, мне удалось уговорить его использовать также зелье моего деда, для пущей эффективности. Благодаря тому ворчливому и умелому гному я знал, что к берегу мы приблизимся точно в этом месте. И не просто приблизимся, но и ослабим всех врагов. «Внимание всем!» — выкрикнул я, чтобы меня слышали на всех кораблях. «Вскройте ящики на палубах и наденьте герметичные маски. Для енотов они меньшего размера, а для матросов побольше. Это так необходимо, господин?» — спросил один из моих капитанов, не понимая, что происходит. «Если хочешь сохранить лицо и не задохнуться, то да, необходимо», — ответил я ему прямо. Услышав мои слова, капитан выпучил глаза и первым рванул к ящику. «Алисия, это касается и тебя. Надевай маску. Сейчас будет много едкого дыма», — сказал я и достал из хранилища кольца две маски. Одну для себя, другую для нее. Молча она взяла черную маску из плотной звериной кожи с отверстиями для глаз, покрытыми стеклами. «Как эта штука нас спасет от дыма? И что за дым? Откуда он возьмется?» Завалила она меня вопросами перед тем, как надеть маску. «В удлиненной части маски есть специальные травы. Они не пропустят частицы опасного дыма и отфильтруют их», — пояснил я. «А дым повалит прямо из кораблей. Пора активировать встроенные артефактные механизмы». «А ты говорил, что плана нет», — проворчала Алисия. «Я так не говорил, просто не уточнил все нюансы», — хитро улыбнувшись, я вновь закричал. «Нажимайте на рычаги на носу кораблей», — приказал морякам. «Мы все надели маски, и мои люди активировали механизмы, которые обошлись мне в горы золота. Мощные и густые клубы серого дыма поднялись на 5 метров и повалили в сторону крепости. Но как мы поплывем, ведь видимости нет совсем», — обеспокоенно спросил один из капитанов. «Пусть места у штурвалов займут еноты. Они знают, куда направлять суда», — беспечно ответил я. В этот момент, неподалеку от нас, плюхнулся снаряд от катапульты. Орданцы стали палить по нам наугад. Их магические сгустки и боевые снаряды с большой частотой обрушивались в нашу сторону. Но корабли, скрываясь в дыму, отлично лавировали и не попадались под обстрел. Шкипер, Рик и Ковальский повисли на штурвалах и вели суда прямо к подступам крепости. Катапульты на таком близком расстоянии оказались бесполезны. Все снаряды пролетали мимо своих целей. Дым, подгоняемый артефактными лопастями, не прекращался и продолжал валить все больше. Я коварно улыбнулся. «Все новое в нашей жизни — это хорошо забытое старое. Помню, Как во время одной воздушной битвы на кораблях мы тоже воспользовались подобным эффектом невидимости. Тогда нас скрывали густые облака грозового неба, а не специальный наносящий урон дым. Однако суть одна и та же. Удачно приблизиться к врагам и нанести сокрушительный удар. Битва с летающими людьми в моем мире была чертовски эпичной. Напав на наши конвои с добычей, они притащили трофеи в свой парящий в воздухе замок, на летающей скале. Им казалось, что никто их не найдет. Ага, как же. Они спокойно сидели за столами и пировали, празднуя успешное ограбление, пока я неожиданно не вынырнул из кучевого облака и не пробил стены тараном своего корабля. Людишки замахали своими крыльями и схватились за луки и артефакты, но мы всех их изловили канатами с крюками и пригвоздили к земле копьями. Поэтому, наличие скоростных крыльев вовсе не дает надежды выжить врагам моего ордена. Мы свое, в любом случае, заберем обратно. Задумавшись, я даже не сразу заметил, как корабль остановился у берега. Алисия похлопала меня по плечу и промычала через маску. Ну, идем покорять крепость. Правда, когда мы это сделаем, тебя ждет серьезный разговор. Чего? Поморщился я. Какой еще разговор? Из-за этой дурацкой маски я помяла свою укладку. А за все приходится отвечать, Джон, без малейшей нотки юмора произнесла она. Дорогая, так ты можешь снять маску, если прическа так для тебя важна, ответил я с иронией и зашагал по сходним за борт. А я думала, ты купишь мне, начала было говорить она мне вновь. Что? Специальную маску, которая не портит волосы, перебил ее, идя уже по суше. Да мне легче тебя налысо побрить, чем такую маску под заказ изготовить. Едва я это произнес, как мне от нее прилетел удар по ноге. Зря, все-таки, взял ее с собой, лучше бы гнома или квазика прихватил, да корзину с ватрушками. Хотя ее силы, конечно, понадобятся, но разговоры насчет важности прически меня убивают похлеще, чем какое-либо оружие. Добравшись в полном дыму до ворот крепости, я вырастил щупальца и принялся выламывать проход, выискивая слабые места. Занимаясь этим делом, я заметил, что враги внутри крепости совсем не препятствуют нам. Похоже, там все наглотались дыма и им теперь не до нас. Более простого взятия крепости и придумать нельзя, были бы только монеты на артефактные установки гномьей работы, хе-хе. Проломив ворота, я вбежал во внутренний двор крепости. Всюду по земле и сверху на стенах ползали орданские воины. Некоторые из них жутко вопили от боли, вызванной едким дымом, некоторые громко кашляли, глаза их слезились, а кожа кусками слезала с их лиц. Перешагивая через тела врагов, я уверенным шагом добрался до коменданта крепости. Он лежал на каменной лестнице и тяжело дышал. Резким рывком я сорвал с его шеи артефакт и нажал на него. «Ублюдки! Сволочи!» — хрипло выкрикнул комендант, размахивая рукой в воздухе. «Да неужели?» — усмехнулся я. «А вы, тогда, кто?» «Жалкие неудачники!» Орданец продолжал проклинать меня со всей ненавистью, истощая свои последние силы. Но я лишь отвернулся от него и крикнул Алисе: «Тебе надо будет здесь прибраться, дорогая, когда они окончательно помрут. Или помоги им с этим». «Зачем прибраться?» – недоумевала она. «У нас скоро будут гости». Я подал через артефакт сигнал тревоги, так что к прибытию подкрепления все должно выглядеть в лучшем виде. Радостно отчеканил я и тоже принялся за работу. Временем позже командир отряда подкрепления молча показал жест рукой, чтобы подчиненные рассредоточились по всему замку. Они выдвинулись сюда, как только получили сигнал тревоги. «Почему комендант больше не выходит на связь, не понимаю», — прорычал командир. «Что здесь вообще произошло?» Оглядываясь по сторонам на пустующие стены крепости, он наблюдал, как воины группами, держа оружие наготове, расходятся по всем помещениям. Как гарнизон крепости мог подпустить врагов так близко? Раздался рядом голос старшего офицера. «Насколько надо быть идиотами, чтобы не суметь защитить главные ворота? Заткнись!» Крутш осадил его командир и грозно сверкнул глазами. «Кто знает, сколько здесь было врагов и кто они? У нас могут быть серьезные неприятности. Лучше иди осмотрись и найди хоть какую-то зацепку». Офицер скорчил недовольную гримасу и заковылял во внутренний бастион. Пока проходил осмотр, командир уселся на ступени и закурил трубку. «Сука, вечно что-нибудь не так», — подумал он про себя, выпуская клубы дыма. «Мало того, что не выспался сегодня из-за назойливого летающего вокруг жука, так еще и это вторжение на мою голову. Мне ведь потом отчет составлять о случившемся. Черт, еще и ногу натер, оказывается, в спешке, сапог нацепил другого размера. Тем временем офицер осмотрел помещение главных укреплений и уже собирался уходить, ничего не найдя, но тут вдруг услышал какие-то шорохи из-под пола. «Вот и попались голубчики», — коварно улыбнулся он и нажал на рычаг. Люк, ведущий в подземелье, отъехал в сторону, и улыбка сошла с лица офицера. В подземелье, по кругу, друг за другом, бродило огромное стадо зомби. Все они когда-то были людьми из гарнизона этой крепости. Теперь же, у них у всех был пустой взгляд, а из оскалившихся ртов стекала слюна. Зомби отреагировали на звук открывающегося люка и устремились на офицера всей своей массой. «А-а-а!» — закричал офицер и побежал на улицу. Его перепуганный крик услышали остальные, его товарищи тоже помчались к нему. Командир огляделся и поднялся со ступеней. Заметив, как его подчиненные хаотично вступили в бой с мертвецами, он вздохнул и потушил трубку. Молча достал клинок из ножен и принялся громко отдавать команды к построению. «Теперь понятно, кто здесь был», — догадался командир, когда подбежал к рядам сражающихся. «Это Кракен со своей некроманткой. Значит, нас всех снова ждет какая-то неприятность». Стиснув зубы, он присоединился к остальным, помогая отбиваться от толп свирепых мертвяков. Закинув в рот горсть сухофруктов, я прищурился, поглядывая на замок, в котором было множество треугольных башен. Солнце уже село, тьма стала подступать, и теперь можно приступать к действию. По моим данным, именно сюда некроманты привезли переносной алтарь из Ордана. Ну, правильно, нужно же им где-то брать энергию в землях Ториана, чтобы успешно управлять зомби. Взять хотя бы Алисию. После крупных сражений, она всегда долго восстанавливается, и мне нередко приходится вливать в нее энергию. Но если бы у нас был такой алтарь, все обстояло бы иначе. Орданцы ведут неустанные сражения, и у них нет здесь времени на естественное восстановление энергии. Их успехи в Ториане поддерживаются именно благодаря эффекту алтаря. Без него они не смогут черпать силы с такой скоростью. Поэтому его надо будет выпотрошить и забрать с собой на корабль. Прошлые алтари я развалил к черту, но их тогда проблематично было сдвинуть с места. Этот же алтарь мобильный, и доставить его к нам в замок можно будет без проблем. Но, разумеется, он хорошо охраняется. Хоть чему-то орданцы научились при встречах со мной, ха-ха. Теперь они усиленно следят и стерегут все пространство. И как мы будем действовать? Спросила Алисия, пристроившись рядом со мной. Как всегда, по-тихому проберемся. Нет, мотнул я головой. По-тихому не получится. Орданцы все, такие иногда учитывают свои ошибки. Они тщательно охраняют алтарь. Будем действовать при помощи воздушного обстрела. Это что-то новенькое, но как это понимать? Скосила она глаза. Так и понимать, коротко ответил я и подозвал всех яйцеголовых. Они сразу же запрыгали возле моих ног, размахивая крыльями. Я мысленно попросил карликовых енотов взобраться на них. Конечно, пернатым это совсем не понравилось. Ну еще бы, такой груз таскать. Однако эти мелкие еноты не такие уж тяжелые для них, а вот их рюкзачки со склянками действительно прибавляют вес. «Значит так, будете работать вместе», — объявил я им. «В ваших рюкзаках отборные кислотные и взрывные зелья, так что за работу, мои маленькие друзья, устройте им превосходную бомбардировку». Еноты кивнули мне и ухватились лапками за головы дятлов. Разогнавшись по земле, они с трудом заработали крыльями, но все же оторвались от земли. «Сейчас у нас будет шанс для стремительного прорыва. Мощные пары кислотных зелий заполнят легкие орданцев и сожгут их кожу до костей. Артефакты не смогут им помочь, во всяком случае, те модели, которыми они пользовались ранее. А вот мы получили взрывные зелья нового вида, дед их нам выделил на дорожку. Это была одна из лучших его разработок. Само зелье имело жидкую металлическую основу. При взрыве этот жидкий металл образует тысячи острых кольев. Затвердевая за секунду, они разлетаются на 5 метров в разные стороны, пронзая при этом свои жертвы. А если на врагах доспехи, то они смогут попасть на открытые участки лица или головы. Выждав немного и услышав доносящиеся крики из замка, я с удовольствием отметил про себя, что воздушная атака была отличной задумкой. Во всяком случае, дятлы с енотами провели довольно масштабную зачистку внутри. Сейчас мы можем успешно нагрянуть внутрь. Схватив Алисию за руку, я помчался к замку, а за нами устремилась вся армия енотов. На ходу я выхватил из хранилища бочонок с мощным взрывным зельем. Оно должно разнести без проблем деревянные ворота. Не сбавляя скорости, Я швырнул бочонок, и мы вместе пригнулись. Ворота разлетелись в щепки, оставив лишь металлические оковы по краям. Вбежав внутрь, я увидел настоящий хаос. Орданцы метались в разные стороны, перепрыгивая через страшные, с облезшей кожей, трупы своих товарищей. Некроманты были в панике от нашей дерзости, и меня порадовало, что я все еще могу кого-то удивить. Выхватив меч, я отбил летящее в меня копье. Еноты в этот момент устремились на стены, занимая удобные позиции для обстрела. Если им удастся закрепиться на высоте, орданцам придется несладко от их прицельного огня. Мы с Алисией будем работать снизу, зажимая врагов в тиски. «Алисия, справа!» — указал ей на цель. Из правого крыла казарм показался вооруженный отряд мечников. Алисия, без промедления, обрушила на них крышу соседней постройки, завалив бедолаг ее тяжестью. «Это похоже на смертельный бутерброд», — заявила она с улыбкой. «Слой из лежащих тел и сверху слой из упавшей крыши. КХМ звучит интересно, но не аппетитно», — подметил я. «Но я тоже гораст в кулинарии. Смотри». Выпустив щупальца и покрыв их пламенем, я начал поджигать врагов, превращая их в угольки. Этот метод я называю подгоревший шашлык. О, весьма остроумно, а я тогда сделаю смертоносный суп, отозвалась Алисия и напустила на бегущих врагов черные волны. Черная вода Алисии несла отпечаток некротики. Некроманты завопили от жуткой боли, кожа обугливалась, а глаза белели, как у вареной рыбы. Почему? То мы говорили о еде, наверное. Эта новая обстановка так действовала на нас, ведь в этих краях мы еще не бывали. Однако дальше разговаривать и шутить не удалось. Некроманты сориентировались и, прикрываясь щитами, стали смыкаться вокруг нас. Со всех сторон понеслись мощные магические атаки. Я едва успевал отражать их щупальцами. Алисия тоже агрессивно отвечала волнами, наполненными насекомыми. Один укус, и некротика уже расползалась по телу врага. Это заклинание мне нравилось особенно. Некротика быстро пробирается в мозг и превращает его в желе, а затем быстро парализует спинной мозг и обездвиживает противника. Большинство некромантов уже лежало на земле, а их тела были покрыты вздутыми черными венами, словно при какой-то жуткой хвори. Лишь на первый взгляд казалось, что все у нас складывалось гладко, но орданцев оказалось здесь очень много. Пока трудно было предположить, сколько времени нам потребуется, чтобы разобраться с ними, но главное успеть до прихода подкрепления. Попросив Алисию напустить мрачный туман по всей площади, я принялся уничтожать врагов, покрываясь потом и кровью, и так орудовал много часов. Тела неустанно падали вокруг нас на землю, еноты обстреливали периметр двора арбалетными болтами, а Алисия швыряла вокруг режущие диски. Красота, одним словом. Измотавшись в битве во дворе, я помчался в цитадель замка, откуда исходила энергия алтаря. Оказалось, что двери были заперты изнутри, это выжившие успели забаррикадироваться, но верхнее окно они не додумались забить. Забросив канат с крюком, я подобрался к нему и выбил стекло ногами. Осколки с грохотом посыпались вниз, а я увидел удивленные лица, которые уставились на меня. Я прыгнул на некромантов сверху, и первому попавшемуся заехал кулаком в голову, а второму сапогом по челюсти. «Ты не пройдешь», — заорал комендант и раскрутил свой магический посох. «Нечего тут посохом махать», — ответил я, схватил его щупальцем и разломил на две части, ведь больше он не понадобится ему. Отклонившись от магической атаки слева, я подскочил к коменданту и, схватив его за бороду, всадил кинжал в сердце. Через несколько минут ко мне присоединилась Алисия, быстро орудуя копьем, разлагающим плоть. После того, как с некромантами было покончено, она зевнула и обессиленно сползла по стене. «Ты чего это?» — обратился я к ней. «Я очень устала, так хочется вздремнуть немного». «Ну уж нет, знаю, как ты вздремнешь, тебя же потом не разбудишь», — запротестовал я. Я зашагал к алтарю внутри цитадели и, приблизившись к нему, увидел, что он уже полностью готов к отправке. «Отлично, нам не придется его самим на телегу грузить». Каменный алтарь уже был установлен на тачку с четырьмя колесами, два больших и два маленьких по бокам. Видимо, его так и не снимали, чтобы лишний раз не возиться при перемещении. Приложив к нему щупальца, я выпил всю энергию и понял, что на корабле у Алисии будет бурная ночка, ведь мне теперь надо деть куда-то излишки энергии. Вытянув из алтаря все до последней капли энергии, я взялся за тачку и покатил ее вместе с алтарем. В голове было множество мыслей о том, что произойдет после его опустошения. «Алисия, вставай!» — «Пошли отсюда!» – закричал я. «Нам пора возвращаться на корабль. В этом регионе скоро начнется настоящее пекло. О чем ты?» Она лениво приоткрыла один глаз. «Дело в том, что к этому алтарю было привязано 150 тысяч мертвецов, дорогая, которые из-за меня выйдут из-под контроля. Они будут бегать и искать, кем бы утолить свой неконтролируемый голод», — сказал я с довольной ухмылкой. Алисия тут же вскочила с места и вцепилась руками в тачку, чтобы помочь мне быстрее ее катить. Глава 24. Занятый орданцами регион Ториана. Еще задолго до того, как орданцы вторглись в эти владения, среди торианцев уже было немало людей, крайне недовольных сложившейся ситуацией. В народе постоянно обсуждали, чем же окончится война. Торианцы ставили на то, что Ордан рано или поздно возьмет свое. Нет ничего удивительного в том, что некоторые жители хотели занять сторону победителя. Как только орданцы вторглись в один из центральных регионов Ториана, настроения местных жителей резко изменились, приобретя более радикальный характер. Множество аристократов присягнули на верность прежним врагам. Для них было важно лишь процветание или хотя бы сохранение накопленного богатства. В надежде сохранить часть своих полномочий и владений, представители знатных родов вместе со своими гвардиями быстро вступили в сотрудничество с орданцами. Их войска объединялись и становились смешанными по всему периметру региона. Хотя орданцы презирали торианцев и насмехались над ними за спиной, они совместно удерживали захваченные земли и патрулировали их. Орданское военное руководство не видело в таком объединении никаких минусов. Дополнительные боевые единицы были им только на руку. Закрепиться в чужих землях всегда сложно, и если местные торианцы признали авторитет Ордана, руководство посчитало глупым не использовать их в своих целях. Однако недовольные торианцы тоже имелись. Их кровь кипела от происходящего. Им было ненавистно видеть, как их союзники преклоняются перед врагами и идут у них на поводу. Эти самые повстанцы-аристократы, которые ни за что не собирались верить Ордану, устраивали тайные встречи, где обсуждали планы побега и прорыва. По ночам они даже атаковали дозорные отряды, патрулирующие улицы. С особой жестокостью повстанцы устраивали самосуд для торианцев, занявших сторону Ордана. Едва те попадали им в руки при удобных обстоятельствах, как исчезали навсегда. В такой напряженной атмосфере людям приходилось жить на протяжении нескольких месяцев. Никто уже не мог с точностью сказать, где друг, а где враг. Торианцы постоянно доносили на своих соседей орданским войскам. Однако к этому они уже хоть как-то привыкли, когда произошел неожиданный поворот событий. Часть одной стороны коварно потирала руки, а другая проклинала все и вся. Как только Джон Кракен уволок из региона переносной алтарь, благодаря которому контролировались тысячи зомби, все пошло наперекосяк. Зомби огромными стадами разбрелись кто куда и нападали на всех подряд, на самих орданцев и на верных им торианцев. Несмотря на такой риск и страх, повстанцы улыбались и злорадствовали. Этот новый толчок только придал им больше сил. Они стали разбойничать почти в открытую. То в одном, то в другом городе они обрушивались как снег на голову предателям или захватывали замки, в которых засели орданцы. Повстанцы не собирались упускать такой удачный момент. Пока торианцы-предатели негодовали и не понимали, в чем дело, а сами орданцы хаотично старались отбиться от зомби, повстанцы громили их отряды и оставленные без присмотра дома. В эпицентре событий оказались военные лагеря орданцев. Некроманты были в панике, разрывали на себе волосы и почти что скулили от бессилия. Они понимали, что даже если им удастся выжить, орданское руководство жестоко накажет их за этот промах. В каждом лагере и на базах, установленных за стенами городов, некроманты контролировали десятки тысяч зомби. По регламенту они должны были использовать их для устрашения и подавления недовольных торианцев. Зомби служили своеобразным ультиматумом, оберегая новые границы. В одном из таких лагерей некромант, назначенный старшим, лежал в своем шатре и предавался удовольствиям. На ногах его не было даже сапог. Он расслабленно ел виноград и наслаждался тем, как удачно сложился поход. Жалование ему капало от короны Ордана, а работа казалась легкой. Некромант прохаживался по лагерю, наблюдая за своими подчиненными, которые занимались усилением зомби. Он не волновался ни о чем и даже не сразу понял, откуда доносится чей-то крик. Привстав на локте и покосившись на вход, прикрытый толстыми занавесями шатра, он прищурился. «Кто там кричит?» – спросил он. Но едва он это сказал, как внутрь вбежал один из офицеров с факелом в руках. Взгляд у офицера был испуганный, а глаза нервно бегали. «Там, там, вымолвил офицер, указывая пальцем куда-то назад через спину. Зомби будто с цепи сорвались. Они атакуют нас. Ха-ха, старший некромант рассмеялся. Быть такого не может. Он совершенно не поверил офицеру. Ты что, вина пережрал на посту? Да я тебя за это под трибунал отдам. Офицер весь бледный помотал головой и хотел было еще что-то добавить, но из тьмы на свет, из-за его спины, выпрыгнул зомби и вгрызся ему в глотку. От увиденного и полной неожиданности старший некромант подавился виноградиной и сильно закашлялся. Виноградина застряла в его глотке, не двигаясь ни туда ни сюда. Красный, покрываясь вздутыми венами, некромант свалился с диванчика на пол и стал пускать слюни от удушья. Из его глаз уже полились слезы, а он все корчился, упираясь руками в пол. Ему удалось отхаркнуть виноградину, но было слишком поздно. Желтые глаза зомби хищно уставились на затылок некроманта. Дохляк облизнулся и в один прыжок настиг его сзади. В Мальзаире, в коридоре палаты общин раздался топот сапог. Григор направлялся к кабинету бургомистра. В последнее время он совершенно не понимал Флавия, который был настроен против действий Джона. Главному стражнику казалось, что Флавий ослеп и перестал воспринимать реальность. Он считал, что война и переброска вражеских сил в Мальзаир неизбежны. Ему казалось логичнее поддержать Джона, который хотя бы пытался ослабить врага, нежели соглашаться с размышлениями бургомистра. Подойдя к кабинету, Григор с угрюмым видом толкнул дверь и застал Флавия, который ел суп без всякого аппетита. «На кой черт ты меня на этот раз вызвал?» Вместо приветствия поинтересовался главный стражник и прикрыл за собой дверь. «Поговорить с тобой насчет Кракена», не поднимая головы, ответил Флавий. «Кажется, он уже перешел все границы». Григор презрительно усмехнулся и плюхнулся в кресло с высокой синей спинкой. «Ты все еще думаешь, что сможешь переубедить меня насчет него?» спросил главный стражник, закинув ногу на ногу. «Неужели ты не понимаешь, что война неизбежна? Так или иначе, мы могли бы выиграть больше времени», пробурчал Флавий и отставил тарелку в сторону. «Джон лезет на рожон и тянет всех нас в самое пекло. Если кого и стоит сейчас опасаться, так это его. Джон делает все правильно», продолжал настаивать Григор. «Или ты, черт возьми, думаешь, что пока мы будем набираться сил, орданцы будут стоять на месте?» Бургомистр вскочил из-за стола и ударил кулаком по папке с документами. «Григор, очнись!» – выкрикнул он. «Этот чудик Джон на днях притащил в наш регион некроманский алтарь. Если бы он утопил его в море, я бы еще промолчал, но ведь он присвоил его себе. И теперь орданцы точно явятся сюда за алтарем. Ты же знаешь, что он для них значит». Выслушав гневные речи Флавия, Григор зажмурился и тихо рассмеялся. «Ты сбрендил!» Процедил сквозь зубы главный стражник. «Это я сбрендил», распалялся еще больше бургомистр и размахивал руками. «Для Джона все его выходки – одно сплошное веселье. Он совершенно не думает о том, как подставляет всех нас. Еще раз тебе говорю, он думает только о себе. Ему плевать на всех нас. Даже если и так, будь я на его месте, тоже бы без дела не сидел», заключил Григор.